Общее требование к работе секретаря. Работа секретаря не такая уж простая и сказочно красивая, как это может показаться на первый взгляд. Это очень тяжелый труд, потому что требует предельной ответственности и серьезного отношения ко всему, а также большого количества всевозможных качеств и черт характера. Наиболее полный список требований к работе секретаря мы вам сейчас предложим. Всегда тактичность и терпение. Всегда ровное, сдержанное поведение. Никогда не срывающийся голос. Всегда спокойная интонация. Всегда всех приветствующая голливудская улыбка. Богатый опыт общения с людьми. Достаточно глубокое знание психологии. Веселый, общительный характер. Организаторские способности. Повышенная работоспособность, расторопность, активность, подвижность и хорошая реакция. Рвение к работе. Чем больше, тем лучше. Усердие в работе. Правильность и краткий срок выполнения всех заданий. Знание компьютера. Знание пишущей машинки, электрической и механической. Умение быстро печатать тексты любой сложности. Знание оргтехники, ксерокса, принтера, мини-АТС. И опыт работы со всем этим. Знание дела производства. Умение выполнять любую работу, связанную с оформлением, распределением, получением, хранением и отправкой любой документации. Интеллектуальные данные. Эрудиция, живость и тонкость ума. Хорошие внешние данные. Пропорциональная фигура. Своими параметрами, приближенные к стандартной 90-60-90. Высокий рост от 170 см. Длинные стройные ноги, привлекательное лицо. Вместе с тем, ваша должность обязывает вас к определенному поведению и манерам.